И раньше было понятно, что начавшийся в октябре прошлого года новый период жизни Славика скучным никак не назовешь. К феномену двери можно относиться как угодно, но затасковать червоточина тебе точно не позволит. За 12 минувших недель на долю новоявленного Аргуса выпало 100 крат больше чудесных и не очень приключений, чем за все 27 лет жизни. Про новые знакомства и говорить нечего. Люди самые примечательные. Один из таких знакомцев приперся следующим вечером. На разговор под водочку с хорошей закуской. Извлек из сумки литровку зеленой марки и мешочки с корейскими салатами. Острая капуста, маринованная опята, папоротник. Алена демонстративно возвела очи горе. Отлично знала, сколько может выпить гражданин-майор в один короткий вечер. Никаких сомнений. На пару со Славиком литр они уговорят часа за полтора и пойдут за добавкой. На сотрудника конторы Юрий походил мало, поскольку на дух не выносил официальный стиль. Ему вполне хватало спортивной куртки от Лонсдейл, вязаной черной шапочки и потертых джинсов с зимними кроссовками. Плюс фирменная двухдневная небритость. Вполне возможно принять за гопника откуда-нибудь из Сколпина или Металлостроя. Имидж, ничего не поделаешь. Славик видывал и школьных учителей, разгуливающих в косухах и камуфляже. У нас вроде свободная страна. Так декларируется. Внешний вид, однако, еще ни о чем не говорит. Если трудишься в малоприметном центре спецтехники ФСБ и практически не попадаешь в поле зрения журналистов, уставная форма одежды не обязательна. «Устроим тихую семейную посиделку», – жизнерадостно трещал Алвер, привычно обосновавшись на табурете возле кухонного стола. «Работа опостылила, погода противная, а из-за недостатка солнца зимой у меня всегда развивается депрессия. Придется лечить народными средствами, добротным спиртным и задушевным разговором. Слава, я точно знаю, у вас есть о чем рассказать?» «У меня тоже. Алена Дмитриевна, я могу попросить достать рюмки?» «Вам горячего приготовить?» «Могу подогреть рыбный суп». «Давайте, не помешает». Засиделись далеко за полночь. Славику пришлось во всех подробностях изложить историю своих парижских странствий. Алвера интересовало все. Имена, пароли, явки. Иногда майор согласно кивал, переспрашивал, отмечал знакомые фамилии. Про Доминика Жофра сотоварищи в его отделе слыхали и не раз. «Уважаемый в своей среде человек», — объяснил Юрий. «Глава одного из наиболее продвинутых кланов серых. Предполагается, что Жофр занимается этим бизнесом не столько из жадности, сколько ради искусства. Денег у него хватает, причем с избытком. Интересует сам процесс, игра, сопряженная с острыми ощущениями. И персонал набрал себе под стать. Знает, что на одном желании заработать далеко не уедешь. Важная роль отводится личной увлеченности сотрудников. В ближайшие дни запрошу досье на этого вашего Ивана Проченкова. Сразу видно, парень неординарный, один на тысячу. Теперь давайте о заключительных соглашениях. Что они хотят? И что обещали взамен?» Славик был откровенен и ничего не утаил. Центр спецтехники ненавязчиво сотрудничал с большинством российских аргусов, осуществляя дополнительный контроль над дверьми, хотя бы потому, что хранители не всегда могли самостоятельно ликвидировать прорывы. Достаточно вспомнить о страхолюдине Врепина. Отношения выстраивались по принципу «ты мне, я тебе», без дополнительных обязательств. Случись какая неприятность, Славик всегда мог обратиться за помощью к Алверу и его конторе, заинтересованной в сохранении секрета дверей и недопущении опасных эксцессов. Присмотр за Грау и их далеко не всегда безобидной деятельностью по понятным причинам также входил в функции центра. Неписанный кодекс аргусов для серых не указ. Эти ненормальные могут случайно или намеренно притащить с той стороны любую пакость, а разгребать, как всегда, придется органам и аргусам-традиционалистам. «Давайте еще по 50 грамм», – майор протянул руку к опустошенной на 2/3 бутылки. «Алена Дмитриевна, примите участие?» «Что ж, не буду настаивать». «Тогда вопрос. Слава, вы сами что выбрали? Для себя?» «Не совсем понял». «Озвучу позицию моего начальства. В конфликтах аргусов с Грау контора соблюдает нейтралитет. За одним исключением. Вмешаться мы обязаны, если разработки заканчиваются летальными исходами. Вспомним убийство Гончарова. Сдвиги в расследовании появились? Да. Исполнителя мы взяли и раскололи. Не высококлассный профессионал, но и не полный лох. С заказчиком сложнее. Есть основания полагать, что Жофр не причастен. Другой клан серых? Пока не знаю. Гончаров собирался противодействовать операции, разрабатываемой Жофром. Однако мсье Доминик обычно не прибегает к настолько радикальным методам. Есть третья сила. Предположительно, конкуренты вашего парижского коллеги. Если аргусы являются пусть и разнородным, но единым сообществом, то среди грау не утихает подковерная грызня. Каждому хочется урвать куш побольше и пожирнее. Гончаров перешел дорогу не одному Жофру, но и тем, кто его хочет обставить в предполагаемой большой игре за наследство ордена. Значит, все-таки тамплиеры? Это вы сказали? Предположил. Мы с Аленой сочли, что золото тампля – наиболее привлекательная и доступная цель. С доступностью вы, безусловно, погорячились. Не следует полагать храмовников недоразвитыми олигофренами, обитающими во мраке Средневековья. За свое достояние они будут бороться отчаянно, причем на своей территории. Дома и стены помогают. Преимущество Жофра только в исключительно грамотном персонале, наглости и неожиданности. Теперь представим. Грау создали идеальный механизм, подготовили операцию с неимоверной тщательностью, рассчитали действия поминутно. А тут вдруг кто-то подсыпал в шестеренке песочку, и машина засбоила. Провал? Это полбеды. А если серьезная подстава? На той стороне. Такая, что обратно не вернешься. Это допущение или твердое знание? Напряженно спросил Славик. Ему стало не по себе. Я обязан просчитывать любые варианты. Будете в следующий раз общаться с Иваном, сделайте толстый намек, что в их корпорации следует искать крота. Кого? Двойного агента. Погодите, Алена постучала ладонью по столешнице. Юрий, объясните, а чего вы так радеете за Жофра? Славик не обязан его ни о чем предупреждать. Сами говорили, не будь серых, не было бы лишних проблем. Жофр относительно предсказуем. Французская разведка, DGSE, с ним общается по мере надобности. Глобальных трудностей он никогда ранее не создавал. Меньшее зло. Старик прочно занял свою нишу в бизнесе серых, и очень не хотелось бы, чтобы его оттуда выпихнули более молодые, настырные и никому не подконтрольные конкуренты. Ах, вот в чем заковыка. Проще работать с авторитетным вором в законе, чем с отмороженными бандитами-гастролерами. Где вы только нахватались таких слов? Прекратите смотреть дурацкие сериалы и читать Маринину с Донцовой. Но в целом верно. Проще. Жофр играет по правилам. Собственным, неприемлемым для прочих аргусов, однако устоявшимся и неизменным. А прежде всего... Не любит лишний раз пачкаться в крови. Он игрок с репутацией, а не убийца. Потому второе бюро мсье Доминика терпит. Значит, и вам, и французской разведке решительно наплевать на предстоящую операцию? Пусть развлекаются? Вы предпочитаете нейтралитет? Только при условии, что авантюра Грау не отразится на современности. Вывезут оттуда несколько лишних центнеров золота. Ничего страшного. Мировая экономика не рухнет. Добавить в собственную коллекцию десяток другой неизвестных рукописей никто не возражает. Другое дело – утерянные знания. Например, та самая альтернативная энергетика, открывающая перед аргусами двери. Никакого мистицизма. Не думайте. На ухабистых дорожках истории человечество потеряло много ценного и опасного. О некоторых пропажах я не стал бы жалеть. Чересчур туманно. Ничего более конкретного предложить не могу. Сам не знаю. А вот у Славика существует реальная возможность ознакомиться с темой значительно плотнее. То есть... Слава, послушайте доброго совета. Не отказывайтесь от предложения Жофра. Возможность уникальная, исключительная. Я не собирался отказываться, Поздно? Чудненько. Тогда... Алвер вынул бумажник, покопался в отделении для визиток и вытащил темно-коричневую карточку. Возьмите. Человека зовут Дмитрий. Погоняло в ихней тусовке Фра Джованни. Как? Разберетесь. Это по-итальянски. Один из лучших специалистов по клинковому бою в Питере. Реконструктор. Позвоните. Скажите, что я направил. Дима мне кое-чем обязан. Иначе сейчас отдыхал бы за высоким забором под Воркутой или Норильском. Договоритесь с ним об индивидуальных тренировках. Тренировках? Изумился Славик. Каких? Зачем? Минимум 3 раза в неделю. Денег он с вас не возьмет. А захотите, так сами заплатите, сколько посчитаете нужным. Освоите начало. Работу вы бросили, надо заняться чем-то полезным. Историческое фехтование – отличный спорт. При вашей нынешней профессии совершенно необходимый. Я проверю. Славик, Юрий прав, поддержала майора Алена. Я не позволю тебе сидеть дома за компьютером. Давай. Хочешь, составлю компанию? Занималась 6 лет теннисом. Координация есть. Ладно, ладно, уговорили. Ничего себе образовательная программа. От древних языков до истфеха. Учение свет, чуть издевательски сказал Алвер и тотчас рассмеялся. Бросьте комплексовать. Неужели вам не интересно?